Даже если бы она хотела сбежать, она не смогла бы. Это было потому, что их предыдущий лидер доминировал над труппой с насилием. Если бы Сэ Гёксон не появился, их адская жизнь продолжалась бы до сегодняшнего дня. Пё Вол нашел их слова весьма неожиданными. То, как они только что описали Сэ Гёксона, отличалось от того, что он знал в прошлом. Во время их пребывания в подземной пещере Сэ Гёксон был более мрачен, чем кто-либо другой. Он был похож на Пё Воля в том, что не хотел показывать свое истинное лицо. Хотя были времена, когда Сэ Гёксон поддерживал Сэ Йоволя и Сон Чхану, он делал это только по необходимости. Он по-прежнему всегда был готов предать их в любой момент. Именно по этой причине Пё Воль счел Сэ Гёксон ненадежным и ненадежным. Однако для этих людей Сэ Гёксон, казалось, играл роль довольно надежного защитника и лидера. Га Хян наклонился ближе к Пё Волю и сказал: «Кроме того, наш лидер не возражает, если мы не получим никакой прибыли от наших выступлений. Если честно, наши выступления не всегда бывают удачными, чаще всего мы теряем деньги, но наш лидер всегда умудрялся принести деньги откуда-то еще и восполнить пробелы. Мы знаем, что он не смог бы сделать это обычным способом, поэтому нам любопытно узнать прошлое нашего лидера. Я уже говорил тебе, что если тебе интересно, ты должен спросить его сам. Боже мой, как бессердечно!» Га Хян с улыбкой посмотрел на Пё Воля. Хотя она и говорила, что Пё Воль был бессердечным, ее глаза все еще были изогнуты, как полумесяц, наполненные любовью. Ей Акран посмотрел на Га Хян и сказал: «У тебя будет много неприятностей, Га Хян. Ты не должна быть из тех девушек, которые так легко отдают свое сердце другим. Какой женщине не понравится такой красивый мужчина? Я уже счастлив, просто глядя на него, девочка. Внешний вид – это еще не все, главное – это, я знаю, это сердце. Я так много слышал, что у меня из ушей кровь идет. Ты, я не знаю, для вас это может быть сердце, но для меня это внешний вид человека». Га Хян показала язык ей Акрану. Ей Акран недоверчиво посмотрела на нее, но вскоре расплылась в улыбке. Га Хян изначально не была таким умным и общительным ребенком. Обычно она была сдержанной и замкнутой, поэтому, увидев, как она сейчас так сильно самоутверждается, Ей Акран почувствовал себя счастливым. Это было свидетельством того, что личность Га Хян стала ярче. Однако Пё Воль, похоже, не интересовался Га Хяном. Сколько женщин вообще могло бы его заинтересовать? Га Хян, вероятно, тоже знал об этом, ведь она сама прошла через множество испытаний и невзгод. Тем не менее, она все равно влюбилась в Пё Воля. Увидев мерцание в глазах Га Хян, сердце и Акрана сжалось за нее еще сильнее. Ночь продолжалась, Пё Воль молча ел свою еду, а Га Хян с тоской смотрела на него. В трактире уже с утра было шумно. Труппа театра эстрады «Небесный цветок» с рассвета готовилась к спектаклю. Они были заняты проверкой своих костюмов и упаковкой реквизита. Сегодня был день, когда они выступали в поместье Джин. Их компенсация зависела от исхода сегодняшнего спектакля, поэтому каждый член труппы был на взводе. Что еще хуже, Сэ Гёксон еще не вернулась в гостиницу со вчерашнего вечера. Несмотря на то, что они привыкли выступать без него, они все равно не могли не нервничать. К счастью, Ей Акран взял на себя ответственность. Она вела и направляла всех, чтобы они оставались спокойными и были сосредоточены на подготовке к выступлению. Когда все приготовления были закончены, заговорил Ей Акран: «Поехали в поместье Джин». «Да», — все члены труппы ответили хором. Они собрали свои вещи и направились в поместье Цзинь. После того, как труппа ушла, по лестнице спустился Пё Воль. В гостинице было так тихо и пусто, что это казалось почти жутким. Проведя последние два дня с труппой театра эстрады «Небесный цветок», безмятежная атмосфера показалась чужой. Пё Воль направился прямо к конюшне. Лошадь в конюшне заржала, увидев его. Пё Воль погладил коня по затылку, а конь, в свою очередь, закрыл глаза и замер, наслаждаясь его прикосновениями. «Пойдем». Через некоторое время Пё Воль сел на лошадь и поехал к поместью Джин. Дорога к поместью Цзинь была запружена людьми. Люди слышали, что труппа театра эстрады «Небесный цветок» будет выступать, поэтому с самого утра направлялись в поместье Цзинь. Лица людей светились от предвкушения, так как спустя такое долгое время они увидят выступление труппы. Глядя на их лица, Пё Воль подумал, что план семьи Джин сработал. Им удалось возродить настроение и атмосферу жителей Рунана, которые были подавлены из-за драки с поместьем Снежного Меча. Длинная очередь людей выстроилась перед поместьем Цзинь, ожидая, когда откроются ворота. Когда появился Пё Воль, один из охранников семьи Джин узнал его. Охранник подошел к Пё Волю и сказал: «Мы получили приказ от лорда Джина впустить мастера Пё, поэтому, пожалуйста, следуйте за мной». «Хорошо». Пё Воль кивнул и последовал за мужчиной. Воины, охранявшие вход, открыли путь, пропустив его. Затем Пё Воль въехал в поместье верхом. Усадьба, которая была в руинах, теперь почти вернула былую славу. Все это было благодаря поступающим крупным суммам денег и многочисленным рабочим, которых нанимали после заключения договоров с купцами. Оставалось еще несколько недостроенных построек, из-за чего место выглядело несколько неопрятно, но в целом реконструкция усадьбы была проведена хорошо. Посреди усадьбы был построен большой подиум, а наверху готовились к выступлению участники труппы театра эстрады «Небесный цветок». В этот момент кто-то подошел к Пё Волю. «Брат». Джин Шиу приветствовал его с улыбкой. Лицо его было веселее, чем несколько дней тому назад, но в выражении его еще были остатки горечи. Пё Воль слез с лошади и сказал: «Тебе, должно быть, пришлось нелегко». «Не совсем, реальная работа на самом деле выполняется другими. Где находится общество Золотого Неба, они еще не прибыли, но я уверен, что они скоро будут здесь», — с горечью сказал Джин Шиу. Он пытался сохранить веселое выражение лица, но у него все еще были сложные эмоции. Причина, по которой Чан Мубык хотел сегодня навестить семью Джин, заключалась в том, чтобы обрести легитимность. Посетив дом основателя Golden Heaven Society Джин Гэму, Чан Мубык официально был признан следующим лидером. Хотя Джин Шиу мог легко разглядеть намерения Чан Мубыка, у него все еще не было причин его останавливать. Пё Воль молча похлопал его по плечу. В этот момент послышался голос охранника у входа: «Откройте ворота». Джин Шиу повернулся к Пё Волю и сказал: «Я должен идти». «Хорошо». Джин Шиу поспешно направился к подиуму. Хотя он не с нетерпением ждал сегодняшнего события, на нем все еще была ответственность за то, чтобы все прошло гладко. Когда вход открылся, люди, которые ждали, хлынули внутрь. Затем Джин Шиу провел этих людей в большой зал перед подиумом. Когда люди вошли и собрались, с трибуны заиграла музыка. Толпа тут же дружно зааплодировала. Ва-а-а. Вскоре после этого певцы начали подпевать. Атмосфера в усадьбе быстро накалялась. Труппа определенно знала, как оживить обстановку. Как только они привлекли всеобщее внимание своей песней, они начали свое выступление. Что особенно впечатляло в их исполнении, так это быстро меняющееся выражение лиц исполнителей. Техника заключалась в том, чтобы нарисовать лицо человека на шелке, наложить его несколько раз, а затем разорвать на части, чтобы открыть другое лицо. Тем, кто не знал, как работает эта техника, она казалась демоническим искусством. Как только люди были поглощены выступлениями труппы, в поместье Цзинь появилась группа людей. Они были мастерами боевых искусств общества Золотых Небес, и их возглавляли Чан Мубык и Добгахин. Когда Добгахин заглянул внутрь поместья, заполненного людьми, он ухмыльнулся. «Должно быть, они и организовали этот спектакль для нас. Приятно видеть всю эту суету». Все в обществе Золотого Неба знали, что это совсем не так, но никто из них не осмелился опровергнуть слова Добгахина. В этот момент Добгахин заметил мужчину, стоящего в одиночестве. Человек, который даже не взглянул на них, как только они прибыли, был никто иной, как Пё Воль. Это заставило улыбку на лице Добгахина мгновенно исчезнуть. Глава 298. Взгляды Пё Воля и Добгахина встретились в воздухе. Взгляд Добгахина, когда он смотрел на Пё Воля, не был добрым. Его взгляд был таким острым, словно в любой момент он мог пронзить грудь Пё Воля. Добгахин – человек с сильным желанием собирать талантливых людей. Так что в случае, если кто-то откажется от его предложения не становиться одним из его людей, он скорее уничтожит их, чтобы облегчить свой гнев и успокоить свою уязвленную гордость. Пё Воль, не колеблясь, отклонил предложение Добгахина и Чан Мубыка о союзе. Он категорически отказывался быть на одной стороне. Если бы Добгахин действовал согласно своей природе, он бы немедленно подчинил себе Пё Воля и поставил его на колени, осудив его. Но сейчас на него смотрело слишком много глаз. Каким бы безрассудным ни был Добгахин, он не мог полностью игнорировать взгляды и критику публики. Репутация очень важна в Цзянху, поэтому те, кто замышляет что-то большое, должны быть особенно осторожны. Добгахин не был исключением. Причина, по которой он приехал сюда, в поместье Цзинь, с обществом Золотое Небо, заключалась в том, чтобы управлять своей репутацией. Он не мог позволить себе столкновение с Пёволем прямо сейчас, потому что это только навредило бы его репутации. Догдахин отвернулся и изо всех сил старался не обращать внимания на Пёволя. Увидев это, Чан Мубык улыбнулся и сказал: «Ты хорошо поступил, проявив терпение. В будущем у вас будет много возможностей разобраться с ним, так что пока сосредоточьтесь на управлении своей репутацией. Не волнуйся, я не настолько глуп, чтобы позволить своим личным чувствам взять верх надо мной и все испортить. Ха-ха, я доверяю тебе». Чан Мубык широко улыбнулся, но его мысли говорили о другом. «Когда-нибудь мне придется от него избавиться. Пёволь – охотничья собака, которую невозможно приручить. Нет, судя по его действиям до сих пор, его вряд ли можно было считать собакой. Пёволь – дикий волк. Время приручить его давно прошло. Приручить его сейчас было совершенно невозможно. Если мы оставим этого волка в покое, он когда-нибудь съест домашний скот». Чан Мубык – человек, одержимый своим имуществом. Его гордость не позволила бы ему позволить волку съесть то, что принадлежит ему. Но сейчас не время для охоты. У него были дела поважнее, чем иметь дело с Пёволем. Об этих вопросах нужно позаботиться в первую очередь, чтобы он мог нарисовать большую картину, которую хотел. Чан Мубык поговорил с Доком Гахином и другими членами общества Золотых Небес. «Пойдем и отдадим дань уважения мастеру Джин Вольмёну». «Хорошо». Док Гахин и общество Золотых Небес последовали за Чан Мубыком в резиденцию Джин Вольмён. Пёвол мог только молча смотреть, как они уходят. Он чувствовал их враждебные взгляды. Док Гахин, в частности, излучал очень сильное намерение убить, выходящее за рамки простого негодования. Док Гахин мог подумать, что хорошо спрятал это от других, но он не мог обмануть чувства Пёволя. В то время как другие, возможно, были обмануты, Пёволь чувствовал его убийственные намерения за много миль. В этот момент кто-то тихо подошел к нему. «Ты в порядке?» Человеком, который говорил с ним, был Намгун Кволь. «Почему? Похоже, ты в плохом настроении». «Не совсем». «Это так?» Намгун Кволь стоял рядом с Пёволем. Они стояли бок о бок, глядя в спины членов общества Золотого Неба. Пёволь сказал Намгун Кволь: «Тебе тоже туда не надо? Причина, по которой я присоединился к обществу Золотых Небес, была в первую очередь из-за ГМУ, а не потому, что у меня с ними особые отношения. Это так, я не хочу к ним присоединяться, особенно с этим парнем, Чан Мубыком». В голосе Намгун Кволь был намек на неудовольствие. «Есть люди, которые инстинктивно чувствуют отвращение к человеку даже при первой встрече. Для Намгун Кволь таким человеком был Чан Мубык. Впервые он встретил Чан Мубыка, когда последовал за своим отцом, Намгунгом Югумом, в секту Небесного Военного. С того момента, как он увидел его, Намгун Кволь почувствовал к нему необъяснимую враждебность. Дело было не просто в плохом настроении или неприязни к нему. Это не было таким раздвоенным чувством. Он чувствовал враждебность настолько сильную, что его тошнило. Он не знал точной причины. Все, что касалось Чан Мубыка и секты Небесных Военных, только раздражало его. Он думал, что это было только потому, что он устал от долгого пути в то время. Но даже после возвращения в Ассоциацию Небесных Хранителей неприятное ощущение не прошло. С этого момента Намгун Кволь тщательно задумался о том, почему он так себя чувствует, и вскоре нашел причину. Это было из-за атмосферы, которую источали Небесная Военная Секта и Чан Мубык. У них было это уникальное высокомерное отношение, когда они смотрели свысока на все в мире, как будто все было под их контролем. Намгун Кволь считал это серьезной проблемой, поскольку такими были не только глава секты или ее основные члены, но и вся секта Небесного Воина. Но его отец, Намгун Кюгом, не считал их отношения проблемой. По его мнению, такая атмосфера была естественной для секты, соревнующейся за звание сильнейшей секты, наряду с кланом Бешеных Воинов. Но Намгун Кволь не мог принять слова отца. Он был в клане Бешеных Воинов, но люди, принадлежащие к этой секте, отличались от секты Небесных Воинов. Они были горды, но в них не было надменного вида. Наоборот, в них царила непринужденная и расслабленная атмосфера, присущая сильным, вызывавшая у окружающих зависть. «Я не очень хорошо знаю Чан Мубыка, но одно можно сказать наверняка. Я ни за что не буду работать с ним в будущем». «Почему ты так уверен?» «Это не то чувство, которое возникло за день или два. С того момента, как я впервые увидел его, я знал, что никогда не смогу пойти с ним, и с тех пор я не изменил своего мнения. «Так ты говоришь мне быть осторожным, ты уже более осторожен, чем я». Услышав нытье Намгунгволь, Пё Воль не мог не улыбнуться. Взгляд Намгунгволь внезапно переместился на труппу театра эстрады «Небесный цветок», выступающую на сцене. Кстати, их навыки действительно потрясающие. Они привлекли внимание аудитории с самого начала и сохранили его до сих пор. Он сделал комплимент с искренним выражением восхищения на лице. «Ух ты, ты лучший!» Люди продолжали болеть за труппу. Труппа, казалось, хорошо знала, как заинтересовать людей. Они покорили души своей прекрасной музыкой и пением, а от их выступления у зрителей перехватило дыхание. Зрители были настолько поглощены спектаклем, что внимательно следили за каждым движением и словом труппы. Семья Джин действительно все продумала на этот раз. Я никогда не ожидал, что они смогут таким образом привлечь людей на свою сторону. Если мы когда-нибудь окажемся в том же положении, что и семья Джин в будущем, мы также должны пригласить эту труппу. Воскликнул Намгунгволь, по-настоящему впечатленный. Выступление труппы театра эстрады «Небесный цветок» было поистине замечательным. Уже тот факт, что они смогли завоевать сердца стольких людей, сделал их достойными уважения. Пё Воль также был впечатлен выступлением труппы. Га Хян, флиртовавшая с ним прошлой ночью, обладала превосходным голосом, а Йи Акран, который был вице-лидером труппы, отлично руководил всем выступлением. Но нигде не было никаких признаков Сэ Гёксон. Хотя Сэ Гёксону, как руководителю труппы, не нужно было появляться на спектакле, тот факт, что Пё Воль давно его не видел, беспокоил его. Хотя они прожили вместе столько лет в подземной пещере, особой привязанности друг к другу не испытывали. Дети, которых группа Кровавой Тени воспитывала как убийц, видели друг в друге конкурентов, а не товарищей. Хотя Сэ Йовалу удалось сформировать группу из детей, Пё Воль в нее не вошел. Пё Воль оставался аутсайдером, колеблясь на периферии. Эта его склонность не изменилась за все эти годы. Именно по этой причине Пё Воль чувствовал себя скорее настороженно, чем счастлив, когда встретился Гёксон после столь долгого времени. Труппа выступала без устали до позднего вечера. Они позаботились о том, чтобы представление не прерывалось, по очереди отдыхая и кушая. Их самоотверженность заслуживала уважения. На пике своего выступления снова появились мастера боевых искусств общества Золотых Небес, которые пришли увидеть Джин Вольмён. На лице Чан Мубыка была довольная улыбка, как будто он добился желаемого результата. Джин Вольмён сказал, что Чан Мубык был человеком, который мог бы стать преемником своего сына и стать главой общества Золотых Небес. Это не было официальным заявлением, но этого было достаточно, чтобы удовлетворить Чан Мубыка. Этим он создал все основания и оправдания, которые хотел. Оставалось только наслаждаться спектаклем. Чан Мубык и мастера боевых искусств общества «Золотые небеса» заняли свои места с одной стороны сцены и наслаждались выступлением труппы театра эстрады «Небесный цветок». Пё Воль просматривал лица членов общества «Золотых небес» одно за другим. Затем на его лице отразилось озарение. Все люди, которых он видел в павильоне небесного происхождения, были здесь, кроме одного – М. Сосо. Он нигде не мог увидеть подчиненного Дока Гахина. Пё Воль порылся в своих воспоминаниях и понял, что ее не было здесь с самого начала. Его бровь невольно нахмурилась. Хотя она, как говорили, была подчиненной Дока Гахина, ее навыки боевых искусств ничуть не уступали другим членам общества Золотых Небес. И хотя она изо всех сил старалась скрыть свои истинные способности, Пё Воль увидел ее насквозь. Он уже знал, что она очень сильная. Кроме Чан Мубык и Дока Гахина, в обществе Золотых Небес, вероятно, нет никого, кто мог бы победить ее. Даже Чан Хайон из поместья Рейн Маунтин, вероятно, не мог гарантировать, что сможет победить ее. Она специально не пришла сюда, или она не может прийти. Абок, мастер боевых искусств, работавший в игорном зале Джан Кноя, в его навыках боевых искусств не было ничего особенного. Он мог представлять угрозу для посетителей, входящих и выходящих из игорного зала, но против настоящего мастера боевых искусств он был слишком слаб. Когда-то он мечтал присоединиться к авторитетной секте боевых искусств, но, ясно осознав свои пределы, отказался от этой идеи. Вместо этого он устроился работать в игорный дом Джан Кноя. Хотя Джан Кноя был жесток к игрокам, он был хорошим начальником для своих подчиненных. У тех, кто следовал за Джан Кноей, не было проблем с заработком. Чем более лояльными они были, тем лучше он относился к ним, поэтому другие подчиненные Абака и Джан Кноя были слепо ему верны. Ой, эта женщина определенно из общества золотых небес. Глаза Абака вдруг загорелись. Он сразу узнал женщину в узком переулке. По ее красивой внешности и загадочным голубым глазам Абак понял, что женщина была никем иным, как Ум Сосо, одной из подчиненных Дока Гахина. Он уже был знаком с ее лицом с тех пор, как видел ее однажды, когда шпионил за обществом золотых небес. Что она делает? Сейчас они находились в довольно отдаленном переулке Рунана. Место было грязным и дурно пахнущим, что делало его неподходящим местом для такой потрясающей женщины, как Ум Сосо. Что-то здесь происходит. Для того, кто долгое время жил в подземном мире, интуиция Абака была очень острой. Он знал, что что-то не так, поэтому скрывал свое присутствие. К счастью, Ум Сосо, похоже, его не заметила. Абак затаил дыхание и попытался спрятаться, насколько мог, украдкой поглядывая на Ум Сосо. Он не знал, сколько времени прошло. Его ноги уже онемели от долгого приседания. Ему казалось, что ноги вот-вот отвалятся, но он стиснул зубы и вытерпел. Как раз когда его терпение подходило к пределу, удар. Вместе со звуком катящихся колес экипажа кто-то появился с другой стороны, направляясь к Ум Сосо. У человека, который тянул тележку, была слегка изогнутая спина. Он тоже был весь в крови, как будто пережил что-то тяжелое. На тележку была загружена довольно большая коробка. Как только человек с горбатой спиной появился, Ум Сосо подошел к нему. Горбун вскоре открыл большую коробку и показал ее содержимое Ум Сосо. Ум Сосо улыбнулась. Похоже, ей было приятно увидеть, что внутри. Что внутри? Абак попытался выглянуть, но с того места, где он находился, он не мог видеть, что было в коробке. Однако, судя по поведению двух человек, было ясно, что в коробке находится довольно важный предмет. Позволив Ум Сосо подтвердить содержимое ящика, Горбун вскоре исчез на другой стороне переулка, волоча за собой тележку. «Я должен рассказать об этом Ное». Абак думал, что его роль здесь выполнена. Но когда он уже собирался тихонько выскользнуть из переулка, все еще затаив дыхание, бездомный кот, внезапно он услышал леденящий душу голос Ум Сосо. В этот момент тело Абака застыло, как лед. «Меня поймали». Сердце Абака забилось быстрее. Не было времени думать. Он бросился на другую сторону переулка, как будто от этого зависела его жизнь. Он должен был выбраться из переулка как можно скорее и идти к главной дороге. Как только он выйдет на главную дорогу, там будет много людей, и она не сможет причинить ему вред. Он бежал в самом быстром темпе, в котором когда-либо бегал. Он был уже близок к цели. Лицо Абака озарилось радостью, но с резким режущим звуком его левая нога была отрезана от голени. Удар. Ум Сосо поразила его ци своего меча. Аарх. Ум Сосо подошла к Абаку, который кричал и корчился на земле. «Почему ты шпионил за мной, вороватый кот?» Холодный голос Ум Сосо заставил Абака замереть на месте. Глава 299. С успехом завершилось выступление труппы театра эстрады «Небесный цветок». Когда представление закончилось, все, кто собрался посмотреть его в поместье Цзинь, разошлись по своим домам. Это было действительно потрясающе. Труппа театра эстрады «Небесный цветок» называлась, да, это лучшая труппа, которую я когда-либо видел. Я надеюсь, что семья Джин снова пригласит их в следующий раз. Я согласен. Благодаря им гнев в моем сердце, кажется, полностью высвободился. У людей были довольные выражения на лицах, когда они покидали поместье Цзинь. Все отлично поработали. Это все благодаря вам, что мероприятие прошло хорошо. Один из старейшин семьи Цзинь поблагодарил труппу за их тяжелую работу. Ничего, это то, за что нам платят, смиренно сказал ей Акран, выступавший в роли представителя труппы. Благодаря вашей труппе дела пошли хорошо. Я мог бы снова нанять вашу труппу для выступления в следующем году. Будем признательны, если вы это сделаете. Вот, возьми это. Старейшина бросил мешочек ей Акрану. Мешок был наполнен деньгами. Это была плата за выступление труппы. Рот и Акрана естественно изогнулся, когда он понял, что семья Джин заплатила им гораздо большую сумму, чем было первоначально согласовано. Большое спасибо. Я добавил еще кое-что для вас. Счастливого пути. Да, пожалуйста, позвоните нам снова в следующем году. Ей Акран низко склонила голову в знак благодарности. Когда она снова подняла голову, старейшина семьи Джин уже куда-то ушел и исчез. Ей Акран повернулся к труппе и сказал: «Вернемся в гостиницу. Давайте есть и пить все, что мы хотим сегодня». Ва-а-а. Члены труппы взревели в унисон на ее заявление. Это была самая сладкая награда, о которой участники могли просить после того, как закончили свое выступление. Сразу же взлетела труппа театра эстрады «Небесный цветок», затем за ними последовала Golden Heaven Society, начиная с Чан Мугиука. Мастера боевых искусств общества «Золотого неба» покинули поместье Джин. Джин Сиу, как ведущий, попрощался со всеми. Хотя ему было некомфортно иметь с ними дело, он не мог доверить эту работу другим. Последними, кто покинул поместье Джин, были Пё Волли и Намгунг Воль. «Еще раз спасибо вам обоим. Это все благодаря тебе, что семья Джин смогла устоять на ногах. Ничего. Пожалуйста, приходите к нам снова в следующий раз». У Джин Шиу было сожалеющее выражение лица. Присутствие Пё Волли и Намгунг Воль в поместье Джин очень ободряло его в эти трудные времена, так что теперь, когда они уезжали, его сердце начало чувствовать пустоту. Намгунг Воль долгое время утешал Джин Шиу. За время, проведенное вместе, они стали такими же близкими, как братья и сестры. Джин Сиу доверял и полагался на Намгунг Воль, в то время как Намгунг Воль лелеял и относился к Джину Шиу, как если бы он был его собственным младшим братом. «Я обязательно приду к вам в ассоциацию небесных хранителей. Я буду ждать тебя. Пожалуйста, приходите и в следующий раз, брат Пё Воль. Если представится возможность, я остановлюсь здесь снова. Пожалуйста, сделай». Джин Шиу задумчиво посмотрел на Пё Воля. Пё Воль кивнул и обернулся. После сегодняшнего события семья Джин на время закроет свои двери. Они сосредоточатся и посвятят всю свою энергию восполнению своих ресурсов. Это, в свою очередь, затруднило бы им задачу заниматься внешними делами и не отставать от них. Это также означает, что Джин Шиу тоже не мог позволить себе выйти какое-то время. Отсюда и его разочарованное выражение лица. Пё Волли и Намгунг Воль вместе покинули поместье Джин, держа поводья своих лошадей бок о бок. Когда они подошли к развилке дорог, Намгунг Воль сказал Пё Волю: «Нам пора расстаться. Если в будущем вам случится проходить поблизости от ассоциации небесных хранителей, пожалуйста, зайдите». «Конечно». Намгунг Воль счастливо улыбнулся ответу Пё Воля. Он мгновение смотрел на Пё Воля, прежде чем сесть на лошадь и поехать на юг, где располагалась ассоциация небесных хранителей. Пё Воль тоже отправился в путь и вернулся в Рунан. Когда он появился на улицах Рунана, там было много людей, выглядевших необычайно возбужденными. Эти люди были теми, кто отправился в поместье Цзинь, чтобы посмотреть выступление труппы эстрадного театра «Небесный цветок». Они все еще говорили о представлении. Возможно, такая атмосфера сохранится какое-то время. Когда Пё Воль собирался отправиться в свою гостиницу, огонь, там пожар, из переулка внезапно вырвалось пламя. Люди выбегали на улицу с криками. Пё Воль придержал коня и направился в сторону пламени. Когда он прибыл на место пожара, его лицо окаменело. Место, откуда вырывались густой дым и сильное пламя, было тем самым местом, где сегодня утром побывал Пё Воль. Это был игорный дом Джан Кноя. «Что нам делать, быстрый? Принеси воды. Как мы его потушим?» Люди могли только шаркать ногами, но не могли набраться смелости, чтобы потушить огонь. Жара была настолько сильной, что они не могли даже приблизиться. Пё Воль привязал рядом свою лошадь и бросился в игорный дом Джан Кнои, который теперь был охвачен пламенем и дымом. Жар внутри игорного дома был настолько сильным, что ему было бы трудно дышать, если бы он не защитил себя своей внутренней ци. Пё Воль огляделся, пытаясь найти хоть какие-то признаки жизни внутри горящего игрового зала. Но единственное, что он мог видеть, были безжизненные тела. Тела были полуобожжены, на них были явные следы ножевой раны. Уже одно это давало понять, что они были убиты ударом меча. Пё Воль осмотрел остальные тела. Все они были в одинаковом состоянии. Все они были убиты одним ударом меча. И по их ранам было ясно, что это дело рук одного человека. Это была невероятно пугающая техника, способная вызвать мурашки по спине. Преступник убил всех этих людей с пугающе умелой и бесстрастной точностью. Взять жизнь так основательно, лишенную каких-либо человеческих эмоций, было отнюдь нелегкой задачей. Это был подвиг, достижимый только для тех, у кого нет человеческих эмоций, таких как Пё Воль. Следовательно, человек, убивший этих людей в игорном притоне, несомненно, был из того же рода, что и он сам. Пё Воль углубился в игорный притон. В глубине игорного логова было больше тел, и, как и другие тела, все они были убиты одним ударом меча. Пё Воль нашел среди них тело Джан Кнои. В отличие от других тел, убитых одним ударом меча, Тело Чан Ноя было ужасно изуродовано. Он был покрыт глубокими ранами, на которых были явные следы пыток. Глаза Джанг Ноя были широко открыты, как будто он страдал от мучительной боли вплоть до того момента, когда сделал свой последний вздох. Пё Воль молча посмотрел на тело Чан Ноя. Его глаза были полны глубокого и неописуемого волнения. Только внимательно осмотрев раны Чан Ноя, Пё Воль снова встал. Пламя уже достигло того места, где он сейчас находился. Дальнейшее ожидание только сделало бы ситуацию опасной даже для него. Оставив тело Чан Ноя позади, Пё Воль вылетел из комнаты. Он пробил потолок и приземлился на крышу соседнего особняка. К счастью, пламя и едкий дым, взметнувшиеся высоко в небо, скрыли его от глаз людей. Находясь на крыше, Пё Воль смотрел на людей, собравшихся вокруг игорного дома. Люди все еще не могли набраться смелости, чтобы подойти к игорному притону. Внезапно взгляд Пё Воля остановился на женщине, которая выделялась из толпы. Это была женщина с красивой внешностью и впечатляющими голубыми глазами. М. Сосо. В тот момент, когда он увидел ее, Пё Воль понял, что она виновата в этой трагедии. Ум Сосо тоже посмотрела в его сторону. Густой дым и красное пламя стояли между ними, закрывая им вид друг друга. Но когда Пё Воль смотрел на нее, она тоже смотрела прямо на него. И, словно предупреждая его, она свирепо посмотрела на него, прежде чем отвернуться. Ее фигура быстро растворилась в толпе. Пё Воль нахмурился, глядя на пустой павильон небесного происхождения. Только хозяин гостиницы и его слуги остались убирать место, где члены золотого небесного зала пробыли до утра. Увидев Пё Воля, хозяин гостиницы подошел к нему и спросил: «Могу я чем-нибудь помочь? Где все гости?» «Они все разошлись по домам», сказав, что их график закончился. «Значит, все уже ушли?» «Да», хозяин гостиницы осторожно ответил. Он инстинктивно почувствовал, что с настроением Пё Воля что-то не так. Куда, по их словам, они направлялись? Думаешь, они рассказали бы такому простому трактирщику, как я? Слова трактирщика были разумными. Все без исключения члены общества Золотых Небес были талантливыми людьми, которые уже получили признание в разных регионах Цзянху. Притом, насколько велико было их чувство гордости, маловероятно, что они раскроют свое предназначение простому трактирщику. Не было никаких сомнений, что Ум Сосо тоже ушел с Доком Гахином. Но проблема была в том, что Пё Воль не мог определить, в каком направлении ушел Док Гахин. Руна находится в центре четырех основных дорог, где хорошо развиты как водные, так и сухопутные пути. Все дороги соединены во всех направлениях, поэтому невозможно точно определить, куда могли отправиться Ум Сосо и Док Гахин. Пё Воль мог бы попытаться выследить их, но к тому времени, когда он выяснял направление, в котором они ушли, они, возможно, уже ушли далеко. Пё Воль мог вернуться в свою гостиницу только с тяжелым сердцем. Поскольку он был в пути, он, естественно, ожидал, что труп повернется в гостиницу, соберется вокруг и выпьет вместе. Йеокран определенно сказал, что они сделают это после выступления. Но к тому времени, когда прибыл Пё Воль, гостиница снова опустела. Пё Воль спросил слугу, который убирался, куда делась театральная труппа. «Ой, они собрали свои сумки, как только вошли и ушли». «Они сразу ушли?» «Да». Как только их лидер вернулся, они немного поговорили с ним, а затем в спешке ушли. «Их лидер вернулся?» «Да». «Человек небольшого роста и со слегка сгорбленной спиной, лидер, не так ли?» «Если так, то да, он вернулся». «Он вернулся один?» «Кажется, он тянул тележку». «Тележка?» «Да». «Это была тележка с большим ящиком. Ты знаешь, что было внутри коробки?» «Откуда я мог знать? Я не могу просто заглянуть в багаж гостя, как мне заблагорассудится». Пё Воль больше не задавал вопросов. Общество «Золотое небо» и труппа «Небесный цветок», две самые большие группы, вошедшие в Рунан, исчезли в один и тот же день и в одно и то же время. Пё Воль не думал, что это совпадение. Кроме того, Джанг Ноя и его подчиненные, которым он приказал следить за обществом «Золотого неба», были убиты. Было ясно, что к этому инциденту причастны члены общества «Золотого неба», особенно Док Гахин и Ум Сосо, и, возможно, у труппы театра «Небесный цветок», в частности у Се Гёксон, была какая-то сделка с ними. У него не было доказательств, связывающих эти два события, но обстоятельства свидетельствовали об обратном. Что за сделка у них была? Пё Воль подумал о своем разговоре с Се Гёксон. Так что Гёксон, очевидно, находился под большим давлением с просьбой поэтому он попытался передать просьбу Певолю. Должно быть, это как-то связано с коробкой, которую привезли на телеге. Такой коробки не было, когда Певоль впервые увидел театральную трубку, так что Сэ Гёксон, должно быть, привезла ее откуда-то еще. Значит, Гёксон отсутствовал всего день или около того с тех пор, как ушел. Если он планирует вернуться, максимальное расстояние, которое он может пройти, составляет примерно полдня. Приведя свои мысли в порядок, Певоль вышел из гостиницы. Он направился прямо в бордель, который служил одной из ветвей клана Хао. Если бы это была ветвь клана Хао, они могли бы узнать, что произошло в пределах полудня пути от Рунана. Как только он вошел в бордель, его встретил хозяин публичного дома. «О, ты здесь? Где Хун Юшин? Он уехал днем по неотложным делам». «Срочные дела? Да. Вы знаете, что это такое?» «О, я не знаю». Хозяин борделя выглядел извиняющимся. Его было трудно винить. В конце концов, эта ветвь клана Хао до сих пор не работает нормально после значительного ущерба от недавней атаки противника. Много людей погибло, а организация развалилась. Поскольку все ключевые фигуры и персонал мертвы, даже сбор информации в Рунане оказался затруднительным. Вот почему Хун Юшин остался в Рунане, перестраивая систему. Но даже в этом случае для полного восстановления всего потребуется время. Хозяйка публичного дома снова осторожно заговорила с Певолем. «Лорд Хун должен вернуться самое позднее завтра, так почему бы вам не подождать здесь до тех пор? Если будут новости от его светлости, мы сообщим вам первыми». В конце концов Певоль кивнул. Ожидание здесь казалось лучшим способом сэкономить время, чем ждать Хун Юшин в другом месте. Певоль ждал Хун Юшина в борделе, но прошел день, потом два, потом три. Однако Хун Юшин так и не вернулся. Глава 300. В конце концов, Певоль покинул клан Хао с пустыми руками. Когда Хун Юшин ушел, а клановая система Хао рухнула, было невозможно получить что-либо полезное от клана Хао. Он уже потратил два дня на ожидание Хун Юшина. Теперь не было смысла искать Ум Сосо, Сэ Гёксон и остальных. Для него было бы лучше сохранить свою энергию, идя дальше в одиночку, вместо того, чтобы гоняться за ними. Если у него все еще была с ними связь, то они обязательно когда-нибудь снова встретятся. Остановившись на рынке, чтобы купить кое-какие припасы для предстоящего путешествия, Певоль сел на лошадь. Он не имел в виду конкретного пункта назначения. Он просто хотел уйти от Рунана. Он поехал в сторону Тинчжуншеня и направился на восток, минуя подножье горы. Он не имел в виду какой-то конкретной цели. Как бы он ни хотел выследить гильдию ассасинов Каулуна, он не мог, потому что в данный момент у него не было никакой информации о них. Поэтому вместо того, чтобы тратить свою умственную энергию на то, о чем у него не было никакой информации, для него было бы лучше следовать своему сердцу и пока двигаться так, как ему заблагорассудится. И с этого момента его сердце было обращено к морю. Он никогда в жизни не видел моря. Даже в свои сиротские дни, когда он скитался по свету, он ни разу не был на море. И в то время, когда он был похищен и поднят как убийца группой Кровавой Тени, он оставался только в Сычуане, которая была окружена высокими плато. Однако на пути сюда он встретил большую реку, но никогда не был у моря. Он чувствовал, что если не сейчас, то когда же он найдет время, чтобы пойти и увидеть море? Вот почему шаги Певоля теперь направлялись к морю. Он мало что знал о точном направлении, но знал, что если продолжит двигаться на восток, то рано или поздно наткнется на море. Чтобы пойти на восток от Рунаня, ему нужно было пройти у подножия Тинчжуншеня. Тинчжуншень отнюдь не был маленькой горой. Он был таким же высоким и обширным, как предполагало его величественное название, и занимал обширную территорию. Именно по этой причине многие люди решили пойти в обход по реке на юг, путешествуя на восток от Рунана. Однако Певоль решил пересечь Тинчжуншень. Он считал, что это стоит того, чтобы отправиться в путешествие, несмотря на то, что ему пришлось пройти по ухабистой горной тропе. Был путь, по которому люди пересекали Тинчжуншень, но им редко пользовались из-за его сложности. Певоль ехал на своей лошади, поднимаясь по горной тропе. Хоть лошадь и не могла свободно бежать, в отличие от равнины, ей, казалось, нравилось ходить, так как она наконец-то могла избавиться от скуки и выбраться из душной конюшни. Горная тропа извивалась и извивалась, как змея, проходя через сторону Тинчжуншеня. Певоль не торопился. Он знал, что не сможет пересечь гору за день, даже если поедет на лошади так быстро, как только сможет. Плюс есть опасность упасть с обрыва, если он опрометчиво помчится. Конечно, Пёволь мог выжить в такой аварии, но его лошадь не смогла. Поскольку он путешествовал так осторожно, ожидалось, что Пёволь не сможет далеко уйти. Тьма медленно опускалась на Тяньчжуншень. Ехать ночью было еще опаснее, так как горную тропу было почти невозможно увидеть. Зная это, Пёволь нашел место для ночлега до наступления темноты. Он выбрал небольшую поляну рядом с горной тропой. Пёволь взял и привязал свою лошадь к месту, где было много травы. После этого он начал готовиться к ночлегу. Он развел костер и выбрал место для сна. На ужин он будет есть вяленую говядину, которую приготовил заранее. Пёволь быстро развел костер, разровнял землю и сел возле костра, пережевывая вяленую говядину. Это было тогда. Гве, нежно висевшая на руке Пёволя, внезапно изогнулась и сползла вниз. Оказавшись на земле, маленькая змея взглянула на Пёволя, прежде чем исчезнуть в лесу. Несмотря на то, что Гве полностью скрылся в лесу, Пёволь особо не волновался. Он верил, что его маленькая змея обязательно вернется. Так что Пёволь отложил в сторону беспокойство о змее. Хотя он был небольшого размера, Гве был чрезвычайно проворным и имел яд, чтобы защитить себя. Можно было с уверенностью сказать, что другие животные не причинят ему вреда. Покончив с вяленой говядиной, Пёволь сделал то, что делал всегда. Он медитировал. Используя технику громового змеиного духа, Пёволь культивировал свою внутреннюю энергию. Практикуя эту технику, он понял, что его внутренняя энергия стала намного больше и глубже, чем раньше. Возможно, благодаря опыту и осознанию, которые он получил во время сражений, его внутренняя энергия неосознанно увеличилась. Это была хорошая новость для Пёволя. Нить-жнеца души, которую часто использовал Пёволь, была техникой, которая не могла длиться долго без сильной внутренней энергии. Для того, чтобы поддерживать его в рабочем состоянии в течение длительного времени, необходима сильная внутренняя энергия. Нить змеиной ци, которая была на ступеньку выше нити жнеца души, была еще более требовательной. С учетом того, что указанная техника потребляет огромное количество внутренней энергии за короткий промежуток времени, Пёволь даже не мог позволить себе использовать ее часто. Хотя могли существовать эликсиры, которые могли бы значительно увеличить внутреннюю энергию, в отсутствии такого устройства единственным решением было постоянное накопление внутренней энергии посредством последовательной медитации. Пёволь сосредоточился исключительно на медитации и распространении своей энергии. Для кого-то без опыта или власти было почти невозможно получить известные эликсиры в Цзянху. А Пёволь не был из тех, кто цепляется за невозможные усилия и зацикливается на них. Он был более склонен сосредотачиваться на том, что он мог сделать, на том, что было возможно. Вот почему он сосредоточился на медитации. Однако сегодня он оказался на удивление более сосредоточенным, чем обычно. Возможно, это потому, что он находился в глубинах Тяньчжуншеня. Тяньчжуншень известен как знаменитая гора с древних времен. Его название Тяньчжуншень буквально означает «центр неба». И, верный своему названию, Пёволь действительно ощущал уникальную энергию, витавшую вокруг Тяньчжуншеня. Пёволь погрузился в энергию горы, совершенствуясь с помощью техники громового змеиного духа. Треск, как будто молния ударила в его тело. Хотя настоящей молнии не было, Пёволь ощутил похожие на нее ощущения. Это было потому, что нервы в его теле постоянно стимулировались. Чем больше он совершенствовался, тем сильнее становилась стимуляция. В конце концов, стимуляция стала настолько интенсивной, что тело Пёволя неудержимо задрожало. Но он не смел остановиться. Даже если никто формально не учил его совершенствованию, он инстинктивно понял, что не может прекратить совершенствоваться в этот момент. Он тренировался все больше и больше. В конце концов он потерял счет времени. Он даже забыл, что совершенствуется. В конце концов, даже когда Пёволь больше не совершенствовался, его внутренняя энергия все еще двигалась сама по себе. Даже без руководства Пёволя его внутренняя энергия яростно двигалась по заранее определенному пути. Тук, тук, тук. Крошечные вибрации продолжают взрываться внутри тела Пёволя. Когда его внутренняя энергия текла, как приливная волна, его кровеносные сосуды естественным образом расширились. После этого внутренняя энергия, расширившая кровеносные сосуды Пёволя, начала отклоняться от заданного пути. Проходя через основные кровеносные сосуды, внутренняя энергия затем распространяется по второстепенным венам. В отличие от крупных кровеносных сосудов, мелкие кровеносные сосуды тренировать было гораздо сложнее. Они настолько тесны и бесчисленны, что невозможно различить всех и каждого. Вот почему большинство мастеров боевых искусств культивировали только главные меридианы и даже не обращали внимания на второстепенные. Пьё Вол ничем не отличался. Он создал и культивировал технику громового змеиного духа самостоятельно, без мастера. В результате его знания были настолько недостаточными, что он даже не думал о расширении своих второстепенных меридианов. Но теперь он был уверен. Это похоже на то, как чаша переполняется, когда она наполнена. Переполняющая энергия естественным образом заполняет даже самые низкие и узкие места. Пё Воль понял, что достиг поворотного момента. Сначала он не понимал, почему это происходит. Но теперь он понял. Время пришло. На своем пути из Рунана сюда он сражался во многих битвах. Благодаря этим битвам он сильно вырос. Но скорость, с которой росли его разум и тело, была разной, поэтому он не мог найти между ними гармонии. Кроме того, происходило слишком много всего, что у него не было времени остановиться и подумать. Но даже тогда его опыт и озарения продолжают накапливаться, даже если он этого не осознает. И теперь все, что он накопил, наконец-то вылилось, как потоп. Пё Воль не пытался контролировать то, что происходило внутри него. Он просто позволил этому случиться и наблюдал. Он думал, что со временем все наладится. И он был прав. Все становилось на свои места и двигалось само по себе. Молния стимулировала нервы становиться толще и сильнее, в то время как его заблокированные второстепенные меридианы разблокировались, позволяя ему беспрепятственно использовать свою внутреннюю энергию. Ночь он провел в состоянии, похожем на транс. Только когда он почувствовал, как утреннее солнце щекочет его кожу, Пё Воль снова открыл глаза. Ху! Слабый вздох донесся на прохладном ветру. Он чувствовал это. Что-то изменилось в его теле. Хотя внешне ничего не изменилось, перемена внутри него была сравнима с разницей между небом и землей. Все изменилось. Скорость его мыслей, скорость его нервов, его взгляд на мир и даже поток его ци. Но так как у него не было точки сравнения, он не мог точно определить свой уровень. Тем не менее, факт остается фактом. Он определенно стал намного сильнее, чем был вчера. Кто-то мог бы назвать его просветление случайностью, но Пё Воль так не думал. Его нынешние достижения были естественной наградой за его тяжелую работу и опыт. Он не получил его без каких-либо усилий. Что ему больше всего нравилось, так это молнии, которые он естественным образом накопил, культивируя технику расщепляющего гром змеиного духа. Нервную систему возбуждает не только молния. Он чувствовал, что мог бы сделать даже больше, если бы решился на это. Но Пё Воль не пытался торопить события. Процесс осмысления, а затем исправления ошибок всегда был самым опасным моментом. Быстрые изменения неизбежно приведут к нестабильности и неудачам. На данный момент было важно культивировать и привести его ослабленное тело в наилучшее состояние. Мне придется остаться здесь на некоторое время. Хорошая новость заключается в том, что вяленой говядины у него было предостаточно, но если случайно ее оказывалось недостаточно, он все равно мог охотиться, чтобы дополнить ее. Это было тогда. Свуш. Что-то ползло по его ноге. Это была гве. Его выпирающий живот выглядел так, будто он что-то съел. Возможно, из-за этого гве медленно поднималась по телу Пё Воля. Тем не менее Пё Воль терпеливо ждал, пока гве поднимется наверх. Когда гве наконец добрался до его плеч, он продолжал наклонять голову, словно находя что-то странное. Затем гве откнулся носом в затылок Пё Воля и притворился, что нюхает его. Пё Воль нашел поведение гве одновременно очаровательным и милым, поэтому просто смотрел и не обращал на это внимания. Понюхав Пё Воля некоторое время, гве сполз вниз и направился обратно в кусты, но вместо того, чтобы полностью исчезнуть, остановился и оглянулся на Пё Воля. Он как будто говорил Пё Волю следовать за ним. Пё Воль мгновение смотрел на гвею, затем взял поводья. Затем гве продолжила свой путь ползком. Гве часто останавливался на полпути и оглядывался назад, просто чтобы проверить, следуют ли по-прежнему Пё Воль и лошадь. Когда маленькая змея подтвердит, что они действительно преследуют ее, она продолжит пробираться сквозь кусты. Гве постепенно углублялась в тень Чжуньшень. Они были уже далеко от поляны у горной тропы. Пё Воль не знал, как гве зашел так далеко, но молча последовал за ним. Гве должен быть духовным существом. Должно быть, она что-то задумала, раз так поступила. Вместе, куда они прибыли, был небольшой родник. Родник был окружен деревьями, и из него вытекал непрерывный поток чистой воды. Пёволь огляделся. Весной в лесу расцвели полевые цветы. Пчелы летали вокруг полевых цветов, собирая мед. Однако внешний вид этих пчел отличался от типичных, которых знал Пёволь. Они были более чем в два раза крупнее обычных пчел, и их окраска была особенно ослепительной, особенно жало на конце хвоста, оно резко выделялось. С первого взгляда было понятно, что это не обычные пчелы. Это были пчелы с чрезвычайно сильным ядом, достаточным, чтобы вызвать смерть всего одним укусом. Судя по количеству летающих вокруг ядовитых пчел, было ясно, что рядом был улей. Пёволь посмотрел на Гвию. Он недоумевал, почему его привели в такое место. Это было тогда. Бам! Гвия внезапно поймал летящую над головой ядовитую пчелу. Ядовитая пчела отчаянно боролась, хлопая крыльями, но Гвия, не колеблясь, проглотила ее целиком. Смертельный яд ядовитой пчелы, похоже, не подействовал на Гвию. Поймав и съев пчелу в одно мгновение, Гвия устроился на земле, выглядя так, как будто он удобно отдыхал. Пёволь понял, что Гвия пыталась донести. «Похоже, мы останемся здесь на какое-то время». Рядом была вода, которая могла быть источником питьевой воды для Пёволя, а вдоль ручья было много травы, чтобы его лошадь могла есть. Кроме того, существовало бесчисленное множество ядовитых пчел, которые могли служить источником пищи для Гви. Казалось, не было лучшего места для тренировки их тел после таких внезапных изменений. Пёволь принял предложение своего молчаливого друга. Глава 301. Хаймен, как следует из названия, является городом, который служит воротами в океан. Это потому, что извилистая река Янцзы, пересекающая весь континент, впадает в Хаймен. Речная вода, впадающая в Хаймен, содержала огромное количество питательных веществ, поступающих из разных частей континента. Там собралось много рыбы, чтобы питаться питательными веществами, а рыбаки отправились ловить ее. Это, естественно, привело к тому, что в Хаймене был построен большой порт, куда приходили и уходили торговые суда со всего мира. Купцы приезжали торговать, а рабочие искали работу. Таким образом, город Хаймен процветал и превратился в большой город. Сегодня в порту стояли на якоре десятки судов. Большинство из них прибыли из-за пределов центральных равнин, а некоторые прибыли из южной части реки Янцзы. Незнакомые языки эхом разносились по улицам Хаймена. С таким количеством разных людей, приехавших из других регионов, все они говорили на разных языках. Тем не менее, им все же как-то удавалось понимать и общаться друг с другом. Людей с разным цветом кожи и глаз можно было увидеть за едой и выпивкой в гостиницах возле пляжа без малейшего намека на неловкость. А в порту можно было увидеть молодых людей с красными банданами на головах, которые тянули тележки через порт, обильно потея. Один из молодых людей спросил мужчину средних лет с толстой брошюрой: «Куда мы должны положить все эти вещи? Вы знаете склад в жемчужной комнате? Возьми его там». «Жемчужная комната? Понятно. Время, деньги. Быстрее и вперед». «Да». Молодые люди в красных банданах на головах бросились прочь, таща за собой тяжело нагруженную телегу. Их тела горели от жара, когда они неустанно двигались, как муравьи. Сильно светило солнце, а с моря дул горячий и соленый ветер. В результате молодые люди работали без рубашки. «Прибывает еще один корабль. Откуда это с этого времени?» Мужчина средних лет нахмурился, глядя на море. Вдалеке виднелся большой корабль, входящий в порт. Даже с первого взгляда было видно, что он намного крупнее других кораблей. Один из молодых людей с красной банданой на голове закричал: «На флаге выгравирован синий дракон. Это секта морского дракона. Быстрый, соберите больше рабочих. Сколько еще мы должны позвонить? Почему ты вообще спрашиваешь? Позвоните каждому из них. Вы знаете, что мы не можем позволить кому-либо из людей секты морского дракона поймать нас на ошибке», — нервно сказал мужчина средних лет. Его звали Бан Дуёль. Он был менеджером среднего звена ассоциации красных бандан. Два ассоциация красная бандана, организация, созданная для защиты прав и интересов работников порта. Когда порт был впервые основан, рабочих использовали для получения дешевой рабочей силы. Поэтому, чтобы этого не произошло, рабочие, обученные боевым искусством, решили создать организацию. Ассоциация красных бандан защищала рабочих от вымогательства со стороны торговцев и назначала рабочих на корабли, заходящие в порт. Большинство рабочих в порту принадлежали к ассоциации красные банданы, поэтому никто не осмеливался проявлять к ним неуважение. Более того, В последнее десятилетие ассоциация красных бандан начала отбирать самых сильных среди своих рабочих и отправлять их в близлежащие секты боевых искусств для изучения боевых искусств. Они сделали это для собственной защиты. Благодаря их усилиям статус ассоциации красных бандан поднялся от простой группы рабочих до могущественной организации. Все рабочие, входившие в ассоциацию красные банданы, носили на голове красные банданы. Их статус в Хаймене был настолько высок, что никто не осмеливался считать их чернорабочими, ибо без отправки своих работников ассоциации красная бандана порт перестал бы функционировать должным образом. Однако была одна группа, которую даже ассоциация красных бандан не осмелилась игнорировать, и это была секта морского дракона. Секта морского дракона – фракция, давно обосновавшаяся в Хаймене. Однако со временем они стали посягать на территорию купцов. Когда они выросли в масштабах, они в конце концов начали управлять своими собственными кораблями, так как поняли, что таким образом они могут получить гораздо большую прибыль. Секта морского дракона и ассоциация красных бандан сосуществовали долгое время. Хотя были времена, когда они конфликтовали друг с другом, были также времена, когда они работали вместе. В прошлом между двумя организациями были серьезные разногласия, но на данный момент у них довольно хорошие отношения. Это потому, что теперь они в определенной степени признают территорию друг друга. Всякий раз, когда корабли секты морского дракона возвращались, ассоциация красных бандан вызывала всех своих работников. Это было сделано для того, чтобы с сектой морского дракона не случилось ничего плохого. Через несколько мгновений рабочие собрались вокруг Бандуйоля. Их было более сотни, не считая тех, кто в то время не работал. «Не думаю, что мне нужно много говорить». Бандуйоль сморщил нос. Через некоторое время торговые корабли секты морского дракона медленно вошли в порт. Торговые корабли были огромными, когда они плыли по бурным морям. Он был настолько большим, что выглядел почти как маленький остров, плывущий по морю. Удар. Корабль, наконец, пришвартовался с глухим звуком. Тут же сходни опустили, и спереди спустился мужчина средних лет, одетый в яркую одежду. Бандуйоль сразу узнал мужчину и подошел к нему. «Вы прошли долгий путь, милорд». Имя этого человека было Лисон Хак, капитан секты морского дракона. Он не только умен, но и силен в боевых искусствах, поэтому секта морского дракона высоко ценила его. Однако его эксцентричный характер и самодовольные наклонности мешали ему ладить с другими. Он был полностью закрыт для чьего-либо мнения, кроме Джанг Хамуна, лидера секты морского дракона. Ли Сон Хак посмотрел на Бандуйоля и сказал: «Я вижу, сегодня ты отвечаешь за порт. Да, так что, если тебе что-нибудь понадобится, просто дай мне знать. Это предметы, привезенные из королевства Рюкю. Большинство из них драгоценны, поэтому обращаться с ними нужно с особой осторожностью. Обязательно подчеркните это перед подчиненными». «Понял. Должны ли мы переместить товары на склад секты морского дракона?» «Конечно. Тогда, пожалуйста, дайте мне список предметов. Я сам позабочусь о транспорте». «Хорошо». Когда Ли Сон Хак махнул рукой, к нему подошел молодой человек в мантии и вручил ему желтый буклет. Это был список предметов, доставленных из королевства Рюкю. Бандуйоль осторожно взял буклет. Его роль заключалась в том, чтобы проверять каждый предмет, указанный в буклете, и раздавать его рабочим. Его помощник и люди Ли Сон Хака тоже все проверяли. Бандуйоль крикнул рабочим: «Пошевеливайся, тугодумы. Нам нужно перевести все эти предметы на склад секты морского дракона сегодня вечером». «Да, не волнуйся». В унисон ответили более сотни рабочих. Под командованием Бандуйоля рабочие поднялись на борт корабля секты морского дракона. На палубе корабля сильно пахло солью, как будто доказывая, что он долгое время плыл по океану. В этот момент вышли несколько воинов, принадлежащих к секте морского дракона, неся углы большого ящика. Бандуйоль сказал им: «Ой, вам не нужно этого делать, мы можем перенести его для вас, мы понесем его сами, так что не беспокойтесь об этом», — сказал Ли Сон Хак с дна лодки. Бандуйоль слегка нахмурился. То, что только что сказал Ли Сон Хак, было почти неслыхано. Для ассоциации красных бандан было обычным делом перемещать все товары на корабле, независимо от того, насколько они были тяжелыми или важными. Слов Ли Сон Хака только что было достаточно, чтобы создать впечатление, что он им не доверяет. Но Бандуйоль не стал развивать этот вопрос дальше. Он просто решил отпустить его. Он не хотел настаивать на том, чтобы ассоциация красных бандан перемещала товары без причины, рискуя оскорбить секту морского дракона и торговцев. Тогда мы исключим этот пункт из списка. Мы даже не записали это. Не беспокойся об этом. Хорошо. Бан Дуёль кивнул, затем начал осматривать другие предметы один за другим и начал раздавать их рабочим. Возьми это на тележке. Это важный предмет, так что будь осторожен с ним. Что ты делаешь? Скорее возвращайся сюда. Голос Бан Дуёля громко эхом разнесся по кораблю. Ли Сон Хак холодно улыбнулся и продолжил идти. Он был уверен, что товар не будет поврежден, зная дотошный характер Бан Дуёля. Несмотря на грубый вид Бан Дуёля, на самом деле он был дотошным человеком, поэтому торговцы отправили его управлять ассоциацией красных бандан в порту. Стук, большой ящик, который несли люди Ли Сон Хака, наконец погрузили в тележку. На мгновение внутри коробки произошло слабое движение, но никто этого не заметил. Ли Сон Хак обратился к рабочим. «Мы немедленно вернемся в секту морского дракона. Все, двигайтесь быстрее». «Да», рабочие ответили, потянув свои тележки и следуя за Ли Сон Хаком. Дорога, ведущая к секте морского дракона, была полна борделей и гостиниц. «Хо-хо, иди сюда, добро пожаловать. Как насчет того, чтобы насладиться освежающими напитками здесь сегодня? Мы будем хорошо к вам относиться». Куртизанки, которые, казалось, чуяли деньги, как призраки, протягивали свои белые руки, соблазняя Ли Сон Хака и его людей. У тех, кто только что вернулся из путешествия, в карманах было много денег. Куртизанки это хорошо знали, поэтому они нацелились на Ли Сон Хака и его людей. Однако Сон Хак Ли и его люди даже не взглянули на них. «Идиоты, т.ц.», притворяясь таким серьезным. Куртизанки ругались и насмехались над Ли Сон Хаком и его группой. Куртизанки здесь отличались от куртизанок в других местах. Имея дело с грубыми моряками, они стали сильнее по своей природе. Они были более жесткими, чем большинство мужчин, и их было нелегко запугать. Ли Сон Хак и его подчиненные знали об этом, поэтому даже не удосужились обратить внимание на жалобы куртизанки. Спор с ними только поставит их в невыгодное положение. Игнорировать куртизанок было лучшим выходом. Проходя мимо гостиницы и борделей, Ли Сон Хак и его люди внезапно остановились как вкопанные. Они могли видеть человека, приближающегося к ним спереди. Что? Лицо этого парня. Напротив них проехал мужчина верхом на лошади. В том, что он мужчина, сомнений не было. Его бицепсы, видневшиеся между широкими плечами и рукавами, казались толстыми и твердыми по сравнению с бицепсами хрупкой женщины. Проблема заключалась в лице мужчины. Его лицо было еще красивее, чем у куртизанок, мимо которых они только что прошли, а глаза глубоко завораживали. У него была внешность, способная очаровать любого, даже человека того же пола. Если бы мужчина был женщиной, Ли Сон Хак и его люди могли бы легко отвести взгляд, но красота мужчины была настолько поразительной, что они не могли оторвать от него глаз. Волосы и плечи мужчины были покрыты пылью, как будто он проделал долгий путь. Но даже тогда они не могли умолить его красоты. Мужчина прошел мимо них, не обращая внимания. Внезапно Ли Сон Хак почувствовал, как по его позвоночнику пробежал холодок, и его плечи невольно напряглись. Хаем, он посмотрел на спину мужчины с растерянным выражением лица.